Хнык, это все ошибка Мочоу. Если бы Мочоу смогла увидеть ложь Черного Феникса, братик Сюань Юань не оказался бы в такой опасности. Печально сказала Мочоу. В этот миг черный кокон, скрывавший Сюань Юаня, неожиданно развеялся, и все увидели рядом с Сюань Юанем странное создание. А, разве это не свинка? Мочоу внимательно посмотрела на животное возле Сюань Юаня и пробормотала. Возможно ли, что животное внутри яйца, наконец, вылупилось? Гав, следи за тем, как называешь этого императора, тупица, гордо заявило странное существо. Оно было белое и небольшое, а его кожа была гладкой, как у женщины, однако под ней проглядывались очень мощные полосы стальных мышц, а его конечности имели страшные когти, которые внешне казались очень крепкими. Мочоу шокированно сказала, почему свинка гавкает, как собачка. Пять бессмертных также впали в ступор, но в этот момент Сюань Юань открыл свои глаза и почувствовал себя так, словно и правда познал великое совершенство. Его длинные волосы резко выпрямились, словно клинки меча. Казалось, они были сделаны из железа. Они стали очень крепкими и острыми. «Братик Сюань Юань, ты, наконец, очнулся. Я так испугалась. А это твоя лошадка? Но почему она лает, как собачка?» Мочоу резко бросилась на руки Сюань Юаня, а затем посмотрела на странное животное и застенчиво спросила. «Гав, я же сказал, что этот великий император не свинья!» Гневно воскликнула свинья, сияющими глазами глядя на Мочоу, а затем добавила, да, так это и есть малышка Мочоу с телом тысячи духов, вместе с этим великим императором мы сможем сделать много интересных вещей. Это странное существо было кем угодно, но точно не великим императором. Сюань Юань посмотрел на императора Чревоугодия, и его глаза вдруг резко расширились, а угол его рта начал нервно дергаться, при том, что он сам начал сильно трястись. Указав пальцем на эту свинью, он дрожащим голосом сказал, «Ты свинья, Гав, этот император не свинья». Свин с болезненным выражением лица посмотрел на Сюань Юаня. «Бля, что за хрень я приобрел? Ладно, внешностью эта лошадь не вышла, но что это еще за отношение к твоему хозяину?» А, неожиданно взорвался в порыве гнева Сюань Юань. За все время он просто уже сбился со счета, сколько скормил этой твари источников энергии, эликсиров, мирового ци, а в результате получил вот это. Кто бы мог подумать, что легендарное ездовое животное пожирателя империи окажется свиньей. Цзи Сюань и Ши Гуань разом рассмеялись. «Гав, ну так что, малышка Мочоу, ты пойдешь со мной играть? Я знаю много интересных и веселых игр». Свин проглотил огромный комок слюны, глядя на малышку Мочоу. Ее тело тысячи духов было настоящим сокровищем, так что если он хотел как можно скорее восстановить свою прежнюю силу, ему просто необходима была помощь тела тысячи духов. «Хнык, братик Сюань Юань, Мочоу страшно». В глазах Мочоу было видно, что она начала паниковать, так она крепко схватилась за Сюань Юаня и плотно прижалась к нему, в результате чего он смог отчетливо почувствовать ее грудь своей рукой. «Бугага». Пять бессмертных, наблюдая за этой картиной, не смогли выдержать и хором громко рассмеялись. «Великий император – это свинья, ученик мой, Сюань Юань, я сейчас умру от смеха. За столько лет своей жизни я еще ни разу не видел настолько шикарное ездовое животное. Я тоже никогда не слышал, что на нашей горе животных было подобное яйцо. Это что-то новенькое. Огонь вообще уже катался по полу от смеха. Гав, вы когда-нибудь видели свинью, которая была бы настолько сильной и красивой, как этот великий император?» С подавленным выражением лица пробормотала свинья. Сюань Юань покоился в сторону и сказал, «Ну, черного феникса я сумел поглотить благодаря этому белому парню. Если бы не он, то я навряд ли бы смог это сделать. Парень, следи за словами». Свин почувствовал себя униженным и рассерженно сказал, «Не смей смотреть на этого императора свысока». Сюань Юань закивал своей головой и грубо парировал, «О, я еще как смею. Знаешь, сколько кристаллов и других ресурсов я вбухал в твой живот. Лучше бы я на месте прибыл бы тебя, Гав. Ну давай, попробуй. Этот великий император сейчас преподаст тебе хороший урок». Издав глотающий звук, свинья выплюнула странный талисман, и неожиданно черный свет окутал их. Со вспышкой света, все вдруг оказались внутри главного зала изысканного храма. Сюань Юань в шоке посмотрел на свинью. Он даже подумать не мог, что она обладала на самом деле такой невероятной силой. «Как видишь, этот великий император очень силен, так что больше не смей смотреть на меня свысока, понял?» — заявил свин. Неожиданно по телу Сюань Юаня пробежали мурашки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 208. Бой человека и зверя. Вернувшись в изысканный храм, Д5 бессмертных дошли слухи о том, что новости о том, что Сюань Юань имеет сокровище вечной жизни, активно распространялись по миру. Таким образом, они поспешили вернуться в секту воинов дракона, так как, если эти слухи наберут слишком большую силу, последствия могут быть очень тяжелыми. Когда 5 бессмертных ушли, остальные люди только рассмеялись и удивились, когда Сюань Юань попытался посадить великого императора на черный поводок, отчего эта собака-свинья реально испугалась. Затем он вместе с Шигуанец Зи Сюань вернулся по небольшой дорожке к изысканным покоям бессмертных. Брат Сюань Юань, эта маленькая белая свинка просто невероятна, ее сила так велика. Улыбнулась Шигуань, от всего сердца хваля императора чревоугодия. Гав, я не маленькая белая свинка, я великий император. Да-да, ты, великий император, с улыбкой сказала Цзи Сюань. Брат Сюань Юань, эта великая свинья очень хороша. Ей понадобилось лишь мгновение, чтобы преодолеть такое большое расстояние. Я чувствую, что ее сила очень загадочна. Знаешь, расстояние между Золотой горой Черного Феникса и изысканным храмом достигает 1000 миль. Тем не менее, мы всего за мгновение смогли вернуться назад, что доказывает, насколько невероятным является это создание. Гав, я, великий император, я не великая свинья. Свин довольно замахал своим хвостиком, но всем своим видом демонстрировал свое недовольство. Но так как Цзи Сюань и двое других девушек нахваливали его, он не сильно обижался на них. Но сколько Сюань Юань не смотрел на него, свинья была свиньей, не имея никакого величия. Ранее, в душе Сюань Юань считал, что ездовым животным пожирателя империи должен был быть какой-то величественный зверь, вроде дракона, феникса или чего-то подобного, и он совершенно не ожидал, что это окажется свинья, которая считает себя собакой. Только представив, как пожиратель империи отправляется верхом на этой свинье-собаке в бой с мировыми врагами, Сюань Юань захотелось умереть в душе от стыда. Пожирающий император был тяжело ранен, но он был священным животным, которое родилось с телом всего сущего. Так, его внешний вид постоянно меняется, по мере роста его силы. Если бы сейчас он обладал полной своей силой, естественно, что он не выглядел бы подобным образом. Казал жадность, чем едва не поверг Сюань Юаня в обморок. Бля, да это же свинья. Свинья, которая считает себя собакой. Сюань Юань не выдержал и закричал про себя. Я не знаю, возможно, что он стал таким из-за того, что был тяжело ранен, но в любом случае, он все еще очень силен. В дальнейшей твоей практике его помощь тебе будет просто необходима. Беззаботно рассмеялся жадность над отношением людей к животным. Похоже, что он знал, что подобная реакция была неизбежна, когда яйцо вылупится. После того, как Сюань Юань услышал, что свин изменит свой внешний вид по мере восстановления своих сил, у него на душе стало несколько легче. На данный момент, на их пути встречалось множество учениц секты Линлонг, которые постоянно проходили мимо них, маня своей прекрасной и изысканной кожей, в результате чего свин стал вести себя крайне странно. «Эй, богиня, ты такая красавица! Ох, богиня, не желаешь поплавать вместе со мной?» Сюань Юаню вдруг резко очень сильно захотелось задушить этого императора чревоугодия, дабы больше не слышать этого безобразия. Затем он вдруг вспомнил, что через месяц намечалось одно событие, так что он сказал Цзи Сюань: «Святая, насколько мне известно, приближается твой день рождения, верно?» На мгновение Цзи Сюань замерла, а затем улыбнулась и согласно кивнула. «Все верно, тогда мне нужно подумать о том, что подарить тебе», — серьезно сказал он. «Спасибо, брат Сюань Юань, но в этом нет необходимости. Я не люблю подарки и если бы могла, то вообще не отмечала бы свой день рождения. Однако, множество влиятельных семей Восточного континента упорно продолжают поздравлять меня, тем самым желая сблизиться с сектой Линлонг, так что я ничего не могу поделать с этим». Беспомощно вздохнула Цзи Сюань. «Бугага, я могу понять их намерения. Если они смогут завоевать благосклонность святой, а затем жениться на ней, то они однозначно смогут заполучить особый статус в секте Линлонг, что также благоприятно скажется и на всей семьей жениха», — прямо сказал Сюань Юань и рассмеялся. «Не нужно было быть гением, чтобы догадаться о планах влиятельных сил Восточного континента. Я прекрасно знаю это, но толку от этого немного», — сказала Цзи Сюань ему. «Ладно, Сюань Юань, так как ты успешно подчинил себе Черного Феникса, моя задача здесь выполнена», — мягким голосом и с улыбкой сказала Ши Гуань, собираясь немедленно покинуть секту Линлонг. Сюань Юань, глядя на то, как Ши Гуань стала быстро собираться уходить, быстро сказал: «Тебе действительно так сильно надо спешишь?» Ши Гуань мягко кивнула своей головой. «Между моей семьей и сектой воинов-дракона существует очень много различий, чтобы я могла приходить к тебе в гости. Я принадлежу народу Мо, так что-то, что я нахожусь рядом с тобой, не есть хорошо. Далеко не все могут быть такими, как секта Линлонг, добрыми, гостеприимными и вежливыми с другим, независимо от их происхождения. Таким образом, за пределами этого места, если нас увидят вместе, это только создаст ненужные проблемы, так что я хочу уйти заранее». Слушая слова Ши Гуань, Сюань Юань также понимал, что предрассудки между людьми и народом Мо уже углубились очень глубоко, и если, пока они будут вместе, случится что-то непредвиденное, то это скажется крайне отрицательно на репутации Ши Гуань, так что он не мог заставить ее остаться. «Тогда, как только ты решишь позвать меня к себе, чтобы помочь с выращиванием твоих растений, просто дай мне знать об этом», — рассмеялся Сюань Юань. Ши Гуань закатила свои глаза, делая вид крайнего недовольства, а затем с красным лицом сказала: «Не переживай, однажды я обязательно позову тебя. Раз такое дело, простите за доставленные неудобства, принцесса Ши Гуань, и будьте осторожны в своем путешествии», — с дежурной улыбкой безразлично сказала Цзи Сюань. Ши Гуань она была простой знакомой и не имела никаких точек соприкосновения интересов, кроме того, что обе были очень влиятельными и сильными женщинами. «Принцесса, мы предоставим вам ездовое животное. Зачем такие сложности? Я просто отправлю принцессу Ши Гуань домой», — сказал в этот миг Свин. А затем, несмотря на свое милое тело, он срыгнул очередной талисман, который засветился и белым светом окутал Ши Гуань, вплоть до кончиков пальцев, после чего она полностью исчезла прямо на глазах у всех. На мгновение Сюань Юань замер, а затем сказал: «Куда ты ее отправил?» На что Свин ответил: «Естественно, назад в земли Мо». В этот миг Цзи Сюань сделала глубокий вздох и сказала: «Земли Мо находится за сотни миллионов миль от нас, великий император. Твоя сила просто слишком невероятна». Талисман, сияющий золотыми символами перед свином, неожиданно погас, отчего тот воскликнул: «Черт, я все еще не полностью восстановил свои силы, так что она случайно перенеслась куда-то в северные земли». У Сюань Юаня резко снова появилось сильное желание задушить эту свинью, так что он схватил ее за шею и гневно сказал: «Ты хреново собачья свинья, Ши Гуань является человеком Мо, а ты вместо того, чтобы отправить ее в земли Мо, забросил ее в северные земли. Если она вдруг столкнется с какой-то опасностью, что как она сможет спастись? Гав, ты хочешь задушить меня?» Изначально белая и нежная кожа свиньи стала фиолетовой, когда она закричала: «Скорее отпусти меня, и тогда я отправлю тебя в северные земли, чтобы ты смог убедиться, что она в безопасности». Тогда Сюань Юань разжал свои руки, а Цзи Сюань подумала, что этот глупый великий император не заслуживает доверия. Тогда свинья снова достала свой талисман и на мгновение замерла, после чего кивнула головой и сказала: «Она попала в земли клана ледяных ангелов, которые правят северным плато, так что не о чем переживать. Она владеет силой огня, так что пока она не столкнется с обладателем духа воды, ее жизни ничего не угрожает». Сюань Юань еще раз в бешенство сжал шею свиньи и гневно закричал: «Живо перенеси меня на северное плато, ты, труп свиньи, удумал убить Ши Гуань. Огонь и вода несовместимы, а северное плато крайне холодное место даже для духа огня, силы огненных практиков там будут сильно подавленными. Гав-гав, отпусти, кхе-кхе». Свин отчаянно задрыгал своими конечностями и своими острыми когтями попытался впиться в кожу рук Сюань Юаня, но лишь высек сноп искр, а сам Сюань Юань почувствовал легкое жжение его кожи. «Гав-гав-гав, задыхаюсь, ты хочешь убить меня?» Тогда Цзи Сюань легонько улыбнулась и сказала: «Юный мастер Сюань Юань, пожалуйста, расслабься. С принцессой Ши Гуань ничего не случится. Она человек Мо, а их народ имеет свои владения в восточных, северных, центральных, южных и западных землях. Так что независимо от того, куда она попала, с ней точно будет все хорошо». Услышав слова Цзи Сюань, Сюань Юань отпустил поросенка и рассерженно сказал: «Считай, что тебе повезло, но если с Ши Гуань что-нибудь случится, я не задумываясь сниму с тебя шкуру заживо». Не успел он договорить это, как свин резко подпрыгнул вверх и вцепился зубами в руку Сюань Юаня, а его четыре когтистые конечности, по собачьи, впились в его тело. Сюань Юань скривился от боли и мгновенно взбесился, увидев, что свинья прокусила его аж до мяса. Он яростно взревел: «Ах ты, черт, ты и правда свинья, которая возомнила себя собакой, нормальные свиньи не кусаются». Затем битва между человеком и свиньей-собакой затянулась на целый час, после которого Сюань Юань тяжело дышал, а свин был довольно энергичен, так что парню ничего не оставалось, кроме как гневно сказать: «Кто бы мог подумать, что кусок ходячего бекона окажется настолько сильным, чтобы так долго сопротивляться. Гав, я не свинья, я великий император, а ты, пацан, имеешь слишком толстую кожу». Такое впечатление, словно это каменная стена. Свин также кривился от боли после ударов Сюань Юаня и еще сильнее вцепился в руки парня. «Ладно, вы двое, прекращайте драться. Возвращайтесь в свои покои и хорошенько отдохните. Завтра у меня день рождения, так что в секту прибудет очень много влиятельных людей». А Сюань Юань ранее был слишком агрессивен и сильно ранил некоторых людей, которые однозначно легко не отступят. Так что в это время: «Юный мастер Сюань Юань, тебе нужно быть предельно осторожным», — сказала Цзи Сюань предостерегающе. В этот момент Сюань Юань, наконец, взял себя в руки и закончил великое противостояние между собой и свиньей. Затем он сказал: «О, святая, пожалуйста, будь уверена, если эти пещерные люди не станут приставать ко мне, я не стану трогать их. Что касается Хуали, то даже если он будет усиленно практиковаться в течение еще 10 лет, я все равно смогу отделать его словно дохлую псину. Что касается Цзянью и Теня, то у меня есть еще 3 года, так что даже если он лично прибудет сюда, он не посмеет тронуть меня, так как является крайне расчетливым человеком, который крайне редко реагирует на подобные вещи». «Ой, юный мастер Сюань Юань, будь осторожен со своими словами», — сказала Цзи Сюань и, улыбнувшись напоследок, направилась в свою комнату. «Пошли назад тоже», — кивнул своей головой Сюань Юань, более не желая страдать фигней со свином. Но в этот момент он почувствовал резкую боль в своей ноге. Свин полностью проигнорировал его и снова напал на него. «Черт, ты посмел наговаривать на этого великого императора!» Сюань Юань издал болезненный крик и закричал: «Ах ты, чертова свина-псина!» Сказав это, он резко нанес пару сильных ударов по телу свина. Так, новый раунд битвы между человеком и зверем начался. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 209. Изо всех сил. Изысканные покои бессмертных. В комнате Сюань Юаня великий свин лежал на полу и злобно смотрел на Сюань Юаня. Сюань Юань посмотрел на него в ответ и жестко сказал: «Чего уставился своими собачьими зеньками, в смысле, свиными зеньками? Ау-ау-ау». Великий император издал рев, скривив свое лицо от боли, и, несмотря на свою усталость, начал испускать крайне воинственную ауру. «Только попробуй прикоснуться ко мне, тогда я, богом клянусь, что использую все 5 своих стихийных духов, чтобы отмудохать тебя», — пригрозил Сюань Юань. Затем за Сюань Юанем появилось 5 аватаров 5 духов. Небесная дева, огненный дракон император, зеленый дракон, святой дух и черный феникс. Эти 5 духов испустили крайне мощную ауру. В момент, когда Сюань Юань заполучил 5-го духа, он завершил кольцо великого совершенства, и его сила возросла до полных 2600 драконов. Теперь он был способен на равных сражаться с некоторыми императорами на пике своей сферы. Стоит отметить, что человек, который, находясь в сфере короля, мог на равных сражаться с экспертом, который на полные 2 сферы превосходил его в развитии, мог смело называться ужасающим монстром. «Думаешь, я испугаюсь тебя?» Великая свинья резко обнажила свои когти, приготовившись к атаке. Но в этот момент раздался голос жадности: «Уймитесь, 2 идиота. Император Чревоугодия, за столько лет жизни ты реально уверовал в то, что ты собака? Нет, ну правда, что за детский сад? Устраиваете тут разборки из-за какой-то хрени. Че ты сказал? А ну-ка повтори». Сюань Юань и свинья разом воскликнули, мгновенно объединившись. На мгновение жадность даже впал в ступор, а после небольшой паузы рассмеялся: «О, я смотрю, вы уже выработали отличную работу в команде, вам даже слова не нужны, хрена лысого», — вздрогнув, сказал Сюань Юань и бросил быстрый взгляд на великую свинью, который также быстро демонстративно отвернул свой взгляд в сторону. «Ладно, перейдем к делу, чревоугодие, теперь, когда ты вылупился, как велика твоя сила?» — спросил жадность. «Мои формы были разбросаны по всему миру, так что найти их будет очень непросто, хоть я и могу почувствовать их в непосредственной близости, но это скорее дело случая», — не спеша сказала великая свинья. «Со мной та же проблема, я без понятия, где именно находятся мои фрагменты воспоминаний, а без них мне приходится прилагать множество сил, чтобы достичь сферы бессмертного, чтобы наконец, снова получить возможность использовать свои сверхсилы. Так что мне приходится постоянно сканировать округу на предмет наличия моих осколков», — несколько подавленно пожаловался жадность. «Сюань Юань, теперь, когда ты завершил великое преобразование, ты должен без проблем войти в сферу великого мастера, и тогда техника пожирателя должна также улучшиться до земного уровня. В это время ты также поймешь некоторые вещи, которые связаны с пожирателем империи и мировой ци. А если ты сможешь улучшить технику пожирателя до более глубоких сфер, то сможешь заполучить остальные его сокровища». «А как?» Сюань Юань посмотрел на агрессивно настроенную великую свинью. Хоть его и терзали некоторые сомнения, но этот засранец и правда оказался довольно крепким. Кроме того, имея возможность перемещаться на большие расстояния, он мог обеспечить себе определенную безопасность. Как минимум, в случае чего, он мог сбежать от сильного противника. «Эй, великий свин, ты сказал, что кроме твоей возможности перемещения на большие расстояния, ты также имеешь другие навыки, верно? Прочная кожа и мышцы также относятся к ним, верно?» Великий император мгновенно сделал свое выражение лица очень милым, отчего Сюань Юаня бросило в холодный пот, и он вздрогнул. Похоже, что ему лучше не игнорировать в будущем эту свинью с человеческим интеллектом. «Что ж, я планирую задержаться здесь до дня рождения святой, а затем мы сразу же покинем секту Линлонг. Я планирую посетить разные места, в поисках чего-нибудь интересного», — сразу же определился со своими дальнейшими планами Сюань Юань. «Вот и славно, просто сидя на месте и практикуясь, многого не достигнешь. Но вот постоянно бродя на грани жизни и смерти, прогресс будет намного быстрее, что сохранит нам месяцы и годы времени», — сразу же согласился жадность. Сюань Юань сел на изысканную кровать и, закрыв глаза, начал медитировать. Он чувствовал, как его внутренние органы наполнялись мощной энергией и жизненной силой. Цикл из пяти элементов был полностью завершен, так что Сюань Юань чувствовал, что еще более мощная сила могла взорваться внутри него в любой момент. Еще один день пролетел незаметно, и когда Сюань Юань открыл свои глаза, наступил уже новый день. Открыв дверь своей комнаты, Сюань Юань вышел наружу. Юсюэ все так же стоял снаружи дверей, охраняя их и поглощая позвоночник дракона. Посмотрев на Юсюэ, Сюань Юань почувствовал, что он, наконец, смог прорваться из сферы императора в сферу монарха. На самом деле, очень много людей не могли достичь этой сферы, на протяжении всей своей жизни оставаясь на пике сферы императора и так и не познав мощь монархов. Великий свин подобно ветру вылетел наружу, виляя своей свиной задницей, имея крайне высокомерный вид. Затем он направился прочь из покоев бессмертных. Сегодня был день рождения святой Цзя Сюань, так что очень много элитных учеников, различных сект и благородных домов, прибыли в секту, чтобы поздравить ее, в надежде заручиться ее поддержкой и в дальнейшем получить с этого свои выгоды. Цзи Сюань не желала принимать в этом никакого участия, но у нее не было иного выбора, так как она была главным виновником торжества, так что она должна была с милой улыбкой принимать гостей. Так, с раннего утра в главном здании секты собралось множество могущественных представителей семей и элитных учеников секты на приветственном банкете. В центре была изысканная святая, которая представляла изысканных бессмертных дев, так что естественно, что она не показывалась снаружи своего паланкина, дабы развлечь гостей. Подобные обязанности были возложены на основных учеников секты Линлонг. «Господа, святая просит прощения за то, что не может лично вас всех поприветствовать», — говорили основные ученицы, унося прочь груды коробок с подарками. «Ничего страшного», — отвечало много людей в ответ. Учитывая личность святой и ее статус в секте, было вполне нормально, что она не встречалась лично со всеми гостями. Тем не менее, святая будет лично присутствовать на банкете возле изысканного лунного пруда, дабы поприветствовать всех прибывших гостей. добавляли ученицы с мягкой улыбкой на лице. «Правда, это очень хорошо, мы действительно сможем увидеть святую», с нетерпением говорили гости. «Мы не знаем». Тем не менее, гости все еще были весьма взволнованы. Многие сильные люди, которые ждали своей очереди попасть внутрь гостевого павильона секты, наблюдая за ученицами секты Линлонг, также обсуждали между собой последние новости. Недавно прошел слух, что ученик секты воинов-дракона, по имени Сюань Юань, вошел в ужасающее озеро, добыл там легендарную могучую землю. Более того, ходят слухи, что вместе с этим духом земли он также заполучил сокровище вечной жизни. Серьезно, честно говоря, если хорошо все обдумать, я не думаю, что ему так сильно повезло бы. Кстати говоря, сейчас он также должен быть здесь в секте. Этот парень крайне жесток и высокомерен. Говорят, что несколько дней назад он столкнулся с основным учеником секты воинов-дракона, который хотел забрать его назад в секту, но в результате последний был сильно травмирован. Похоже, что у него и правда есть много мощных сокровищ, в противном случае, как бы человек на уровне короля смог бы победить эксперта на уровне императора? Да, честно говоря, я хотел бы встретиться с ним лично, чтобы на своем опыте узнать, насколько он силен. Ха-ха, юный мастер Тянь Цзянь из школы Небесного Меча. Даже если Сюань Юань имеет в качестве учителей 5 бессмертных, он все еще находится в сфере короля. Естественно, что он не является противником для вас, тем более, что вы являетесь основным учеником школы Небесного Меча. Даже среди основных учеников секты воинов-дракона, ваша сила может быть сопоставима с силой Фенли. Эй, потише. Фенли является реинкарнацией духа ветра и учеником бессмертного ветра. Я не ровня ему, но Сюань Юань другое дело, я без проблем смогу разделаться с ним. Похоже, что Сюань Юань решил укрыться в секте Линлонг, так как струсил из-за слухов, которые ходят про него. Теперь очень много могущественных людей ищут его, чтобы захватить его сокровища. Сказав это, вокруг воцарилась тишина, когда громкий голос объявил: «Прибыл Цзянь Юитянь, старший основной ученик секты воинов-дракона. Прибыл Лутянь Сянь, основной ученик секты воинов-дракона. Прибыл Сетянь, основной ученик секты воинов-дракона». «Чего? Я не ожидал, что даже Цзянь Юитянь лично придет сюда. Я слышал, что он влюблен в изысканную святую, вот только она совершенно не замечает его чувств. Лу Тянь Сянь является наследником семьи Лу. Хоть его сила и уступает Цзянь Юитяню, но за ним стоит мощная сила в виде его семьи, так что его влияние не намного уступает Цзянь Юитяню. Сетянь также принадлежит к одной из 5 главных семей секты воинов-дракона. 2 из 5 семей прибыли сюда, похоже, что конкуренция будет очень жесткой. Все эти люди выделятся своей властью и силой, но если мы объединимся, то нам нечего бояться. Вполне возможно, что святая обратит свое внимание и на нас. Согласен. Принц Чживу, 8 принц восточной династии прибыл. Хай Я, юный мастер семьи Хай восточной династии, прибыл. Инь Цань Сюн, юный мастер семьи Инь восточной династии прибыл. Чего? Я и подумать не мог, что даже восточная династия пришлет своих людей. Похоже, что небеса не совсем отвернулись от нас. У восточной династии секты воинов-драконов всегда были очень натянутые отношения, так что мне даже сложно представить, насколько великолепное шоу я смогу увидеть. Хай Я из семьи Хай очень страшен. Я слышал, что он владеет несколькими духами воды, так что его сила просто ужасающая. Даже обычный монарх не будет ему достойным противником. 8 принц хоть и не так силен, как Хай Я, который владеет несколькими духами воды, но он заполучил эликсир уникального животного, так что после трансформации он также становится крайне грозным противником. Юный мастер семьи Инь самый таинственный. Он очень редко показывается на людях, так что никто толком не знает, какой именно силой он обладает. Множество людей сразу же начали обсуждать вновь прибывших, так как для них стало полной неожиданностью, что даже восточная династия прислала своих людей в секту Линлонг. Интересно, что за подарки они принесли, готов поспорить, что они ужасно ценные. Я слышал, что на этот раз все подарки, которые были сделаны святой, будут озвучены перед уходом. Идеальная возможность узнать правду. Там, наверняка, будет очень много ценных вещей. Хе-хе, не думаю. Там очень много подарков и все они, несомненно, очень ценные. К примеру, подарок юного мастера школы Небесного Меча. Мы приглашаем вас отдохнуть до вечера, а затем проследовать на банкет изысканного лунного пруда, чтобы выпить со святой. Когда основные ученицы увидели вновь прибывших, то быстро со всем своим возможным гостеприимством проводили гостей внутрь секты. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 210. Для врагов всякая дорога узка. Хаем, что же ей лучше подарить? Сюань Юань смотрел на блестящую золотую яшму и талисман небесного огня уровня бессмертного. Хоть эти вещи и не пригодились при захвате черного феникса, но они все еще могли быть полезны для Цзи Сюань. Хоть она и сказала, что не нуждалась в подарке, однако это были просто слова. В любом случае, подарок – это дело добровольное и делается от всей души, однако он также должен быть полезен для того, кому он делается. Парень, чего ты так долго паришься на этот счет? Подари ей какую-нибудь безделушку и дело в шляпе, сказал жадность. Сюань Юань заглянул в свое пространственное кольцо и обнаружил, что все его содержимое было нужно им, и для Цзи Сюань они все были бесполезны, так что Сюань Юань сразу же обратился к жадности. Эй, старый хрыч, у тебя ведь наверняка есть несколько хороших вещей, дай мне одну для подарка. Нет, категорично заявил жадность. У него действительно имелось несколько мощных вещей, но это были сокровища среди сокровищ. С учетом его алчности, как он мог позволить себе расстаться с ними? Эй, богиня, ты такая красавица, не против, если мы вместе прогуляемся до изысканного храма? Ах, богиня, твоя улыбка, словно яркая луна в ночном небе, я полностью очарован ею. Свин наблюдал за ученицами секты Линлонг, всем своим видом выдавая в себе озабоченную свинью и пуская слюни на них. Девушки улыбались в ответ чарующей улыбкой и улетали прочь. В этот момент Сюань Юаню в душе захотелось умереть, так что он крепко выругался про себя. И пожиратель империи путешествовал вот с этой свиньей во всех отношениях по миру, как кто-то настолько великий мог использовать в качестве ездового животного свинью. Хорошо, хоть у тебя есть какие-то моральные принципы, в противном случае, я бы немедленно выбросил тебя в выгребную яму и навсегда оставил бы там. Бугага, рассмеялся жадность. Гав, я не свинья, я великий император и великий романтик, в былые времена у меня был гарем, который насчитывал 3000 красавиц, так что такой молокосос, как ты, может понимать в этом, очень гордо заявил свин, вильнув своими бедрами. Он также был в состоянии слышать мысленно общение между Сюань Юанем и старым хрычом. Заливай кому-нибудь другому, ты себя в зеркало-то видел, гарем из 3000 девушек, я поверю в это, только если это были 3000 свиноматок, рассмеялся Сюань Юань. Вот именно. Свинья сразу же обнажила свои клыки. Ты обвиняешь меня великого в клевете, что у тебя опять очко зачесалось? Че, снова подраться захотел. Сюань Юань высвободил всю свою силу, свято будучи уверенным, что эта свинья могла быть красивой разве что в своей прошлой жизни. А силенок-то хватит. Свинья не отступала. Но в этот миг, неожиданно возле них раздался нежный голос ученицы секты Линлонг. Брат Сюань Юань, святая организовывает банкет возле изысканного лунного пруда, чтобы поблагодарить всех гостей. Также она желает, чтобы брат Сюань Юань тоже присутствовал там. Ах да, конечно, улыбнулся Сюань Юань. Вот и славно, у меня все еще есть вещи, о которых мне нужно позаботиться, а вам нужно идти прямо и первый поворот налево. Сказав так, девушка развернулась и удалилась. После того, как Сюань Юань проследил Ха Тем, как девушка полностью скрылась из его вида, она отчаянно воскликнул: «Что же мне подарить, святой? Гав, что уже передумал сражаться с этим великим императором?» А, великий свин продолжал провоцировать Сюань Юаня, но так как вокруг было очень много людей, тот решил просто проигнорировать этот воинственно настроенный набор для барбекю. В этот момент издалека раздался злорадный голос. «О, разве это не брат Сюань Юань из секты воинов-дракона? В последнее время что-то очень много мух развелось, не правда ли?» Сюань Юань посмотрел в направлении источника голоса и обнаружил там Хай Я из семьи Хай, 8 принца, Цзи Ву, а также еще одного молодого человека. Хоть он и не знал, кто именно это был, но он мог чувствовать ауру небесного дракона, которая исходила от него, что означало, что он был из семьи Инь. Хихи, достопочтенный, как твое здоровье? Помнится мне, в последний раз, вы очень сильно ударились лицом в грязь. Если вы снова желаете сразиться со мной, то я даже позволю тебе подавить свою силу до уровня великого мастера, а затем поймаю тебя во все дыры. С улыбкой ехидно ответил Сюань Юаню Хайя, породив волну смеха людей вокруг. Со слухами о том, что Сюань Юань обладал сокровищем вечной жизни, множеству людей не терпелось найти его, чтобы захватить сокровище для себя, так что многие взгляды устремились в его сторону. «Этот и есть Сюань Юань», он не только публично бросил вызов Хай Я, но заявил, что ранее уже побеждал его. «Это что, правда? Вы слышали, что он сказал? Должно быть, Хай Я подавил свою силу до уровня короля, а затем потерпел поражение от него. Он даже сказал, что Хай Я может подавить свою силу до уровня великого мастера, но он сам все еще не достиг сферы великого мастера. Похоже, что этот Сюань Юань и правда силен. Однако у Хай Я есть несколько духов воды, так что даже подавив свою силу, он не должен проиграть. Тупица, ты разве не знаешь, что Сюань Юань обладает могучей святой землей? Земля кроет воду, так что для Хай Я одолеть его будет очень непросто». Услышав эти комментарии, цвет лица Хай Я резко изменился, а затем он холодно рассмеялся. «Я так понимаю, что ты уже в курсе последних новостей и по этой причине словно последний трус спрятался в секте Линлонг. Если хочешь остаться в живых, то тебе лучше научиться быть невидимым, как собака, которая научилась менять свой запах. Кроме того, это секта Линлонг, так что я боюсь, что это не лучшее место для выяснения наших отношений». «Гав, ты кого это назвал вонючими?» Великий свин мгновенно разъярился, а его лысый хвост встал дыбом. «Бугага, Сюань Юань, это что, твой ездовой зверь? Разве это не свинья? Но она лает, словно собака. Вы действительно два сапога пара», — рассмеялся Хай Я. Великий свин рассердился еще больше, а затем, скривив болезненную гримасу, цинично сказал: «Кого ты назвал свиньей? Если ты не ссыкунок, то иди сюда, и я посмотрю, как на самом деле выглядит твой мочевой пузырь. Этот великий император лично убьет каждого, кто посмел его оскорбить». «Че, ты, набор для барбекю, убьешь меня? Хотел бы я на это посмотреть». Зловеще рассмеялся Хай Я, а затем мощная аура вырвалась из его тела, которая, казалось, в любой миг была готова убить свина, а затем нанес удар в сторону свина Сюань Юаня, словно говоря, что его сила, когда он сам подавил ее, и сейчас было не одно и то же самое. Стоявший рядом Восемь Принц непроизвольно громко рассмеялся. Похоже, что этот обалдуй также имел недобрые намерения в отношении Сюань Юаня. То же самое касалось и Инь Цань Суна, который холодными глазами смотрел на него. Сам Сюань Юань равнодушно наблюдал за происходящим. Если Хай Я сможет грохнуть свина, то ему это будет только на руку, лишив его одной из головных болей. Так он просто наблюдал за тем, как развивались события. Он не стал останавливать его, приготовившись к зрелищному махачу. Затем великий свин достал из своего рта талисман перемещения, и в следующий миг тело Хай Я окутал белый свет, на мгновение шокировав его, а затем он просто исчез. А, извращенец! На мгновение весь изысканный храм погрузился в гробовую тишину от шока. «Ах ты, жирный хрен! Ты и правда осмелился подглядывать за тем, как ученицы Линлонг принимают ванну. Умри!» Вдруг громкий крик раздался вокруг. «Какой позор, как в секту Линлонг проник извращенец!» «Нет, я не извращенец, я Хай Я из семьи Хай, восточной династии!» — раздался знакомый голос в ответ. «Ах ты, грязный похотливый хрен, еще смеешь врать нам? Мы просто обязаны наказать тебя!» Снова и снова раздавались женские крики. Бах, бах, бах. Звуки ударов разносились один за другим. «Ай, многоуважаемые богини, пожалуйста, стойте!» — раздался крик с шумом волн духа воды. «Это моя тяжелая вода. Я действительно Хай Я из семьи Хай восточной династии. Ах, дамы, пожалуйста, выслушайте меня. На самом деле на мне была использована таинственная техника перемещения, которая перенесла меня прямиком в вашу купальню. Это просто большое недоразумение. В данный момент Хай Я был избил до состояния, что уже блевал кровью. Стоит заметить, что 100 разгневанных основных учениц секты Линлонг — это далеко не то, что можно просто проигнорировать. Даже если бы он был намного сильнее, у него не было и шанса против них.